Цвет большой, более 40 печатных листов, том ранее не публиковавшихся трудов Фрейденберг под названием «Миф и литература древности». Заглянем на дно сундука. Там клочок бумаги с такими словами: «Если мои работы настоящие, должны выжить, то есть Ардалии». Работы выжили, хотя многое сказанное Фрейденберг впервые в «Счастливом озарении» стало за истекшие десятилетия общим и ничьим достоянием в отечественной филологии или пришло к нам в виде превосходно изданных зарубежных исследований, авторы которых никогда не слыхали о Фрейденберг. Сказать в двух словах о сути научных исследований Фрейденберг – задача непосильная. Я прибегну к ее собственному самоотчету. В письме 9.10.1953 года все к той же старенькой, уже гимназической учительнице. Моя научная судьба была бы для меня гораздо счастливее, и сама я была бы гораздо счастливее, если бы я умела переводить язык интуиции на язык логической мысли. Мне всегда казалось, что я нахожусь со своими работами в русле чего-то значительного, которое обнаружится впоследствии в своем целом, и тогда я лучше пойму звенья своей работы. Скажу вам на старости, что это чувство меня не обмануло, может быть, единственное среди всего того, в чем я оказалась обманута жизнью. Оглядываясь назад от звена к звену, я вижу, что шла как бы по комнатам, каждая из которых была темна, но получала освещение, когда открывалась дверь в следующую. Я занималась 35 лет вещами, вся сумма которых и, главное, поступательность мысли, сейчас у конца настолько ясна, что ее можно выразить двумя словами. А именно, начало лежало в изумлении перед анализом, перед тем, что ни одна вещь на свете не похожа на свой состав. Мысль о единстве, проявляемом только в отличиях, близка и Пастернаку. Письмо к Фрейденберг от 21 октября 1933 года. Материал Фрейденберг — мифология, мифологическая семантика, архаическая система осмысления мира. Позиция, с которой она смотрит на вещи — фольклор, его античная разновидность. Проблема Фрейденберг — возникновение первой литературы как явление качественно нового, появление, собственно, искусства, художественного творчества, эстетической позиции. Миф для Фрейденберг не столько повествование о богах и героях, сколько способ мыслить и познавать. Повествование мифа всегда не похоже на его смысл. Оно также скрывает его, как язык дипломата, его намерение. И еще раз идеи Фрейденберг пересеклись с размышлениями Пастернака. Вспомним строки из «Доктора Живаго». «Мелко копаться в причинах циклопических событий. Они их не имеют. Это у домашних ссор есть свой генезис, и после того, как оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложит, кто начал первый. Все же истина великая безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо, без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось». Подобное циклопическое чудо появления литературы и искусства оттуда, где ни того, ни другого не было, возникновение вдруг и из принципиально иного — вот тема Фрейденберг. Признание Фрейденберг как ученого не повсеместно. Спорность ее идей — неизбежный спутник врожденного своеобразия, унаследованного от отца, и художественной, недискурсивной природы таланта, которая роднит Ольгу Михайловну с матерью и Пастернаками. Стоит показать фото класса Фрейденберг тому, кто никогда не видел ни ее самой, ни ее фотографий, и всякий узнает среди юных гимназисток эту вовсе некрасивую девушку. Она выбивается из ряда, и взгляд сам соскальзывает к ней мимо точеных, нежных лиц ее подруг. «Маверик» — этим ковбойским термином определил американский исследователь позицию Фрейденберг в науке. Прежде всего, Фрейденберг не признана у себя дома, в ЛГУ. Несколько лет тому назад Зайцев публично выразил сожаление о том, что построения Фрейденберг складывались в рамках университета. Он высказал, однако, надежду, что если станет известна переписка с Пастернаком,